Ева Арден. Невольная невеста. Пролог. Я смотрела на потрясающе красивого темного эльфа и понимала, что с трудом могу себя контролировать. Он был не одет, если не считать небольшого полотенца. Махровая ткань вокруг бедер прекрасно оттеняла гладкую кожу торса, по которому стекали капельки воды. Еще одним полотенцем красавчик вытирал белоснежные волосы. И я невольно замерла, завороженно глядя, как напрягаются сильные руки, промокая длинные пряди. Отдельные немые восторги достались совершенному рельефу мышц груди и пресса. Тут на ум пришло пресловутое сравнение с плиткой шоколада. И сейчас оно вовсе не казалось смешным. Наоборот, захотелось подойти, сдернуть полотенце и попробовать гладкую кожу мужчины на вкус. А вдруг он такой же сладкий, как та самая шоколадка? Я банально хотела его. Но хотела так, как никогда и никого. В своих обеих жизнях. Зря я решила, что в этот час в душевых никого не будет, и можно без помех привести себя в порядок. Ошибочка вышла. И эта ошибка может мне слишком дорого стоить, если я не сдержусь. Дыхание стало прерывистым, сердце билось часто-часто, а губы пересохли, вынуждая облизать их. Кончики пальцев покалывало от желания протянуть руки и коснуться темной кожи мужчины, чтобы почувствовать, такая ли она приятная и шелковистая на ощупь, как выглядит. «С тобой все в порядке?» Низкий хриплый голос оказался именно таким, как надо. Вибрирующим, с бархатистыми нотками и отозвавшимся где-то в глубине тела невольным трепетом. Как будто мало мне причин для волнения. Мужчина подошел так близко, что можно было разглядеть темно-фиолетовый ободок в его сиреневых глазах. Наклонился и сделал глубокий вдох. «Да, все нормально». Я с трудом взяла себя в руки, буквально обхватив собственные плечи, сделала шаг назад, прижавшись спиной к стене. «Я думаю, ты меня обманываешь», — улыбнулся мужчина, продемонстрировав ослепительно белые зубы и небольшие клыки, которые были совсем чуть-чуть больше, чем нужно, чтобы не вызывать опасений. «Обманываю». Согласилась я, повыше подтянув собственное полотенце, которое угрожающе сползало вниз. «Но ты мог бы вежливо не заметить этого». «Мог бы, но тогда я лишился бы ценного приза», — сказал он, прекратив улыбаться. Отбросил полотенце, которым вытирал волосы, и сделал шаг вперед, до предела сокращая и так небольшое расстояние между нами. «Ты... пахнешь цветами». Вообще-то не цветами, а пыльцой. И пыльца — это не что иное, как сильнейший афродизиак, действующий исключительно на женщин. Именно благодаря ему я готова слететь с катушек и наброситься на незнакомца всего лишь потому, что он раздет и оказался на расстоянии вытянутой руки. «Кто ты такой?» — сформулировала я, наконец, правильный вопрос. «И что делаешь тут?» «Тут? Это в душевой тренировочного полигона?» — уточнил мужчина, приподняв бровь, такую же белоснежную, как и его волосы. «Или тут, на территории лагеря комитета контроля?» Он по-прежнему не касался меня, но стоял максимально близко. Так, что я, наверное, не смогла бы проскользнуть мимо, не задев его. «Надо уйти. Вот просто взять и уйти, плевать даже, что придется протискиваться или даже вырваться из его рук. Хотя обнять меня он не пытался, ждал, что я сама попрошу об этом. Проблема в том, что я изо всех сил сдерживалась, чтобы банально не повиснуть у него на шее. Все, на что меня хватило, это скрестить руки на груди и, нахмурившись, посмотреть в глаза мужчине, перестав пялиться на его грудь, покрытую капельками воды. А они так зазывно блестели. «Ты можешь называть меня Дарт», — сообщил он, поняв, что разговор поддерживать я не собираюсь. «Дарт? Как злодей из известного фильма про космические приключения?» Неожиданная ассоциация из родного мира помогла немного прийти в себя. «Не буду на него набрасываться. Сейчас соберусь силами и уйду. Я смогу. «Точно». «Что с тобой случилось?» — спросил Дарт, положив руки на стену по обеим сторонам от моей головы. Усмехнулась. «Не буду же я рассказывать первому встречному о том, что произошло. Тем более он так и не ответил, кто такой и как попал на территорию закрытого тренировочного полигона. Чужаков сюда не пускают». Какая-то мысль назойливо крутилась в голове, и я ее почти поймала, как... «Где твой муж?» — огорошил меня внезапным вопросом Дарт. «У меня нет мужа», — удивленно ответила я. «Жених?» «Тоже нет», — покачала я головой, с улыбкой вспомнив, как только что избавилась от настойчивого кандидата на эту роль. Если бы не его прощальный подарочек в виде афродизиака мне на голову, все было бы просто идеально. «Значит, ты свободна?» — Дарт снова улыбнулся, показав самые кончики клыков. «И мы здесь совершенно одни, а ты...» под воздействием этой светло-эльфийской дряни. «Знаешь, мы, темные, считаем применение Версинии противозаконным, но впервые я рад, видя женщину, одурманенную ею». «Прекрасно. А теперь поумерь свою радость и отойди», — понизив голос, велела я. «Как скажешь», — легко согласился Дарт, отступая. Я с недоверием глянула на него и, подтянув собственное полотенце, прошла мимо. «Так просто?» Оказалось, нет. Голова закружилась. Жар в теле снова напомнил о себе, сделав кожу невероятно чувствительной и посылая сигналы о том, что неплохо бы раздеться полностью. Пришлось снова прислониться к стене в поисках опоры и прохлады. «Что ты знаешь об этой Версинии?» — спросила я. «Это... состояние. Оно скоро пройдет?» «Все зависит от того, кто поможет тебе с ним справиться». Раздался голос практически над ухом. Я стремительно развернулась и снова уставилась на Дарта с расстояния ближе просто некуда. Что могу сказать? Самоконтроль у меня не железный. Я хотела этого мужчину и поняла, что сдерживать себя больше не могу. Желание нарастало и требовало выхода. И оно, это желание было настолько велико, что я боялась даже навредить Дарту. Он не выглядел хрупким, но то, что со мной происходило, пугало, если честно. «Ты поможешь мне?» Я, уже не сдерживаясь, положила ладони на грудь Дарту и с удовольствием ощутила, что его кожа именно такая гладкая и бархатистая, как выглядит. «Да», — произнес он, накрывая мои ладони своими, — «но у меня есть... одно условие». Я поморщилась. «Он еще условия смеет ставить? Мне?» Но все возмущение, да и мысли тоже начисто испарились из головы после того, как Дарт чуть пошевелил бедром. От этого движения его полотенце начало медленно ползти вниз. Было очень сложно, правда, оторвать взгляд от этого завораживающего зрелища. Тем более, что белая ткань так и не соскользнула до конца, не оставив своего владельца полностью обнаженным. А жаль. «Какое условие?» Я заставила себя поднять взгляд и посмотреть в сиреневые глаза. «Ты станешь моей невестой», — ответил этот наглец. Дарт поднял руки, и полотенце повисло буквально на честном слове. Я уставилась на белую пушистую ткань. То, что скрывается под ней... совершенно определенно стоит самого пристального внимания. Полотенце стояло палаткой, и было совершенно очевидно, на чем именно оно держится. Я попыталась сосредоточиться. «Что там сказал этот наивный мужчина? Я должна стать его невестой? А не пошел бы он в дальние дали?» Я не для того только что избавилась от одного жениха, чтобы тут же вляпаться в новую помолвку. Тем более, что мне никак нельзя становиться ничьей невестой. Ведь таково одно из условий сделки, которую я заключила с демоном. С демоном, что отправил меня в этот мир. В это тело. «Зачем тебе это?» — промурлыкала я и, протянув руку, дотронулась до щеки Дарта, глядя ему в глаза. Провела кончиками пальцев по скуле, погладила подбородок, прижала указательный палец к его губам и произнесла с нажимом, добавив в голос столику силы. «Скажи правду». Одновременно я сделала шаг вперед, положив руки на плечи Дарта. Коснулась его обнаженной груди, своей, еще пока скрытой тканью полотенца. Я рисковала, применяя ментальную магию к незнакомцу, ведь неизвестно, кто он, да и какой силой владеет, но сейчас мне было не до размышления о последствиях. Холодная вода не помогла избавиться от действия афродизиака. Если верить Тариму, тому козлу, кто обсыпал меня этой гадской пыльцой Версинии, само это состояние не пройдет. Значит, выход один. Использовать для снятия сексуального напряжения мужчину. Дарт выглядел предпочтительнее других вариантов. Не к главе же комитета по контролю мне за этим идти. «Правда в том, что мне сказочно повезло», — улыбнулся Дарт. «Я искал невесту и встретил тебя, готовую на все. Я помогу тебе». Он перехватил мои руки и повел вниз по своему телу, прижимая. «Сделаю так, что боль из твоего тела уйдет, и останется одна легкость. Ты согласна?» «Да, я согласна на твою помощь», — милостиво разрешила я. «Тогда скажи, что отныне ты принадлежишь мне». Эти слова охладили мой пыл гораздо лучше, чем ледяной душ до этого. Он серьезно? Считает, что я настолько одурманена, что позволю сделать себя рабыней? Ни за что! Если до того оставались какие-то сомнения, то теперь они испарились напрочь. «Да, применение ментальной магии противозаконно, а стирать память разумному без его согласия запрещено. Но именно это я и собиралась сделать. Я поимею этого наглеца, а потом сделаю так, что он забудет обо всем. Конечно, с темным эльфом такое провернуть будет сложнее, чем, скажем, с человеком. Но проще, чем с демоном. Силы, доставшиеся от прежней хозяйки тела, мне в помощь. Иного выхода просто нет. Да, можно, конечно, развернуться и уйти, но станет ли от этого легче? Мне однозначно нет. Пора переходить к активным действиям». «Хочу тебя», — сказала я, скидывая с себя полотенце. С удовольствием проследила, как расширились и сверкнули глаза Дарта, когда он впервые увидел меня обнаженной. Полотенце на его бедрах приподнялось еще на пару сантиметров. Но что-то делать эльф не торопился. Он просто смотрел на меня, не двигаясь. Только неровное дыхание и стремительно темнеющие глаза выдавали его нетерпение. «Я не прикоснусь к тебе, пока ты не скажешь, что моя», — хрипло произнес он. «Вот еще. Не собираюсь я этого говорить. Пусть эльфик не думает, что может заставить меня что-то сделать». Это он будет подчиняться и выполнять то, что нужно мне, а не я. «Как знаешь, Дарт», — улыбнулась я, снова положив руки ему на плечи и с удовольствием погладив их. «Если тебя устраивает пассивная роль, я все могу сделать и сама». Подавшись вперед, я прикоснулась губами к его груди, оставляя легкий поцелуй. У эльфов перед людьми несомненное эстетическое преимущество. Не нужно делать эпиляцию. Волосы у них растут только на голове. Дарт был выше меня, и чтобы дотянуться до его губ, мне пришлось бы встать на цыпочки. Ладно, обойдемся пока без поцелуев. В губы. Уже не сдерживаясь, я обняла и прижалась всем телом, уткнувшись носом в основание шеи. Пах он изумительно, свежестью, сандалово-древесными нотками и легкой, терпкой нотой чего-то пряного. «Рина!» — окликнул он меня. С трудом оторвавшись от его шеи, я подняла глаза и встретила его взгляд. «Ты станешь моей?» Мозг, затуманенный афродизиаком и, что важнее, близостью Дарта, перестал соображать. Остались одни инстинкты, что характерно, не мои, а демоницы, в теле которой я сейчас находилась. Если я сейчас отвечу «нет», он может просто уйти, и тогда придется ловить его и связывать. Чего не хотелось бы, я бы предпочла, чтобы он отдался мне добровольно. Ладно, плевать. Сейчас осталось важным лишь одно — ощущение обнаженного мужского тела под ладонями. И поэтому очень возмутило, когда Дарт нежно, но твердо взял меня за руки и завел их за спину, лишив возможности прикасаться к себе. Я жду ответа на свой вопрос. Я вздохнула. Что ж, не получилось по-хорошему. Придется сделать по-моему. Не отказываться же от мужчины только потому, что он внезапно захотел серьезных отношений вместо ничего не обязывающей одноразовой близости. «Отпусти меня!» — велела я, добавив в голос приказ и тряхнув головой. От резкого движения обруч, тщательно запрятанный в моей прическе, сдвинулся, и центральный фиолетовый камень лег точно на лоб, как раз туда, куда нужно. Добавив силы и активировав артефакт, я посмотрела в глаза Дарту. Он медленно выпустил мои руки и уставился на меня, не в силах отвести взгляд. «Вот и замечательно!» «Слушай внимательно, темный, и запоминай. Сейчас ты перестанешь требовать от меня каких-то там слов. Все ясно?» «Да. Все, что произошло, еще произойдет здесь сегодня, ты забудешь». «Да. А теперь, когда мы так чудесно друг друга поняли, скажи мне, Дарт, чего ты желаешь?» «Тебя». «Хорошо. Я разрешаю тебе сделать то, чего ты хочешь». Темный эльф, по-прежнему глядя мне в глаза, начал медленно наклоняться. Улыбнулся перед тем, как взять меня за подбородок и слегка приподнять голову, одновременно коснувшись губ поцелуем. И тут мне окончательно снесло крышу. Нет, я не набросилась на него сразу. Всего лишь немного подалась вперед, отвечая на поцелуй, и провела ладонями по его плечам, спине, лаская. Хотя на самом деле мне хотелось совсем не поглаживания и нежных прикосновений, а силы и страсти. Дарт уловил это желание. Его поцелуй, начавшийся как осторожное знакомство, уже спустя несколько мгновений приобрел силу и жесткость. Так необходимую мне сейчас. Полотенце полетело на пол, и я смогла наконец почувствовать его полностью. Ого! Надеюсь, мое тело способно принять... воспринять его. Скоро узнаю, ведь мне еще не приходилось заниматься любовью в теле демоницы. Хотя какая может быть тут любовь? Чистая страсть, простой, не испорченный никакими чувствами секс. Это то, что мне сейчас нужно больше всего. Дарт почувствовал это, он больше не пытался нежничать, а сразу перешел к активным действиям. Его руки... казалось, были везде, изучая мое тело, заставляя изгибаться и стонать от наслаждения. Особой пикантности ситуации добавляло то, что все происходило исключительно стоя. Никаких даже стульев, а тем более кроватей, в душевых тренировочного полигона, конечно же, не водилось. Но мне даже в голову не пришло предложить переместиться куда-то, где было бы более удобно. Умопомрачение, вызванное неотвратимым и беспощадным действием афродизиака, не оставило выбора. Все должно случиться сейчас. Дарт ласкал меня, одновременно целуя и чувствительно прикусывая кожу на шее, оставляя следы. Будь я человеком, ходить мне пару недель с синяками. Но человеком я сейчас не была. В этом были преимущества и недостатки. Потому как контроль слетел начисто. Все, что я могла, удерживаться на грани трансформации и не давать клыкам и когтям слишком сильно ранить Дарта. А то забыть то он забудет, но слишком характерные следы, синяки и царапины от когтей на спине могут заставить его начать выяснять, как он обзавелся ими. Нельзя этого допустить. Дарт развернул меня спиной к себе и сжал одной рукой грудь, умело лаская, тогда как другая скользнула вниз, накрывая лобок. Пальцы скользнули дальше, поглаживая и заставляя меня стонать и выгибаться, прижимаясь к нему. «Какая ты нетерпеливая!» — жарко прошептал Дарт мне в ухо. Между моих бедер вдвинулся его впечатляющий возбужденный член. И я прикусила губу, чтобы не застонать еще громче, ведь полог тишины тут никто не ставил. «Но! Давай же!» «Нет, так не пойдет!» — хрипло прошептал Дарт и резко развернул меня. «Хочу видеть!» «Твои глаза». Он подхватил меня под бедра и поднял, удерживая на руках. Спиной я ощутила гладкость и прохладу стены, а внизу, между ног, жар от плавного скольжения его члена, который пока еще был не во мне. «Смотри на меня!» «Рина!» — велел Дарт. И тут одновременно произошли две вещи. До моего одурманенного разума внезапно дошло, что имени я ему не называла, но это перестало иметь значение, потому что Дарт резко двинул бедрами вперед и вверх одним движением, наполняя меня до отказа. Потом, подумая обо всем, я вцепилась в его плечи и вскрикнула, запрокинув голову назад, ловя мелькание звезд под закрытыми веками. Взгляда в глаза у нас не получится, слишком уж остры пронзившие все мое тело ощущения. Тем более, что темный не остановился, а сразу же начал двигаться именно так, как мне было нужно, каким-то шестым чувством улавливая то, что доставит наибольшее удовольствие нам обоим. По телу расходились волны эйфории. Я получила именно то, чего так страстно желала. И пусть поначалу это желание было продиктовано афродизиаком, здесь и сейчас я ловила истинный кайф от того, что делал со мной мой случайный любовник. Оргазм настиг внезапно, заставив окончательно отпустить контроль и полностью отдаться ощущению момента. Было уже неважно, насколько громко я кричала, потому как за первой волной удовольствия пришла вторая, затем еще одна, а потом я просто перестала их считать. Иногда нужно просто наслаждаться тем, что происходит, не думать и не беспокоиться о последствиях, что я сейчас и делала.